Глава 12. «Прием окончен», — повторила она уже раздраженнее. «Утренняя смена с 7:00. Койки, ожидание в коридоре». Я не двинулся с места. «Квота на ремонт», — сказал я. «Экстренная. От капитана. Черт, он же не представился. Невежда. Сразу понятно, что чувствует себя тут королем». Упоминание капитана сработало. Внешне это не отразилось. Лицо девушки осталось таким же холодным и усталым, но ее взгляд изменился. Глаза чуть сузились, скользнули по мне заново, внимательнее. Профессиональный интерес вытеснил раздражение. Она не ответила, повернулась к стойке, взяла планшет и ткнула в экран. Пальцы двигались быстро, точно как у пианистки или хирурга, или у человека, который привык делать 10 дел одновременно и ни одного с удовольствием. «Подойди ближе к считывателю», — указала она. Я шагнул к стойке. Тут же разглядел бейдж девушки. «Скворцова Алиса». «Мило». На краю, монтированный в столешницу, мигал синим огоньком биометрический сканер. Я наклонил голову, подставляя затылок, где под синтетической кожей сидел нейрочип. Знакомое покалывание пробежало от основания черепа вверх, легкое, щекотное, как статическое электричество. Планшет в ее руках пискнул. Она посмотрела на экран, лицо не изменилось, но глаза чуть задержались на одной строчке дольше, чем на остальных. «Корсак, РА», — прочитала она. «Аватар класса «Трактор». Статус не подтвержден. Квота на экстренный ремонт категория «Б». Она подняла взгляд на меня. Планшет показывал данные, а глаза проверяли их по живому материалу. «Странно», — сказала она. «Обычно с таким статусом до медблока не доходят». «Я упрямый». Она не стала спрашивать, почему. Либо ей было неинтересно, либо она видела такое не в первый раз. На фронтире неподтвержденный статус означал что угодно, от бюрократической ошибки до человека, которого официально не существует. И то, и другое лечилось одинаково. «Проходите», — сказала она. «Третий бокс. Вещи оставьте на столе справа от двери». Третий бокс оказался небольшой комнатой с креслом, похожим на стоматологическое, но только массивнее, с фиксаторами для конечностей и откидной панелью с инструментами. Стены белые, потолок белый, пол белый, свет ровный, без теней. После суток грязи, крови и полумрака подземных лабораторий эта чистота резала глаза физически, как вспышка после долгой темноты. Пахло озоном и чем-то спиртовым, резким и с легкой химической сладостью. Запах стерильности, который на Земле ассоциировался с госпиталями, а здесь, видимо, с ремонтными мастерскими. Потому что аватары не болеют, аватары ломаются. Она вошла следом, планшет в одной руке, в другой — ножницы, хирургические с тупыми концами. «Садитесь, руку на подлокотник», — сказала Алиса. Я сел. Она подошла вплотную, и я ощутил от нее запах антисептика с примесью чего-то цветочного. Шампунь или какой-то крем. Какая-то невоенная деталь, которая не вязалась с этим местом, с этим миром вообще, с этой базой. Ножницы вошли под проволоку. Один виток, второй, третий. Она резала быстро, уверенно, без лишних движений. Проволока падала на пол с тихим звоном. Тряпки, которые я намотал, чтобы первично зафиксировать, она отдирала, не церемонясь. Присохшая кровь и грязь отставали от синтетической кожи с влажным чавканьем. «Варварство», — сказала она, рассматривая борозды на предплечье, глубокие, красные, с выступившей жидкостью, заменявшей аватаром кровь. «Кто так фиксирует? Вы пережали каналы питания. Еще сутки, и мышечные волокна начали бы некротизировать». «Других вариантов не было». «Всегда есть варианты». «Ага. Например, лежать в джунглях с неработающей рукой и ждать, пока кто-нибудь придет. Крокодил, раптор или добрый доктор Айболит, кто первый?» Она не стала спорить. Включила сканер на планшете и провела вдоль руки, от плеча до кончиков пальцев. На экране поплыли цветные линии, графики, цифры. Я видел их краем глаза, вверх ногами, но понять не мог. «Не двигайтесь», — скомандовала она. «Полная фиксация». Я не двигался. Фиксаторы щелкнули на запястьях и лодыжках. Не больно, но ощутимо. Подголовник мягко обхватил затылок. Она зашла сзади, и я почувствовал ее присутствие раньше, чем ее прикосновение по движению воздуха, по запаху антисептика и того цветочного шампуня. Потом пальцы легли на шею, тонкие, прохладные, уверенные. Кожа аватара была чувствительнее, человеческая, и каждая подушечка ощущалась отдельно, как пять маленьких ледышек на разогретом загривке. Пальцы скользнули за правое ухо, нащупывая порт, и от этого движения по затылку прошла волна мурашек. Совершенно неуместная и совершенно неконтролируемая. Щелчок. Штекер вошел в гнездо, и прохладное покалывание побежало от затылка вниз по позвоночнику. «Подключаюсь к бортовой системе», — сказала она. «Полная диагностика». «Кучер», — голос Евы зазвучал в голове, тихий, настороженный. «Она лезет в логи. Мне скрыть лишнее?» «Лишнее. Логи перемещений. Координаты подземной лаборатории, данные о ликвидации двух операторов, биосигнатуры, мертвых тел. Все это Ева записала автоматически, как черный ящик в самолете». «Пусть смотрит», — ответил я мысленно. «Там только сгоревший чип. Остальное глубже, чем стандартная диагностика». «Принято. Но если она полезет дальше первого уровня, я закрою доступ». Скворцова смотрела на экран планшета, лицо не менялось. Ровное, сосредоточенное, с тем профессиональным равнодушием, которое бывает у хирургов, патологоанатомов и саперов. Людей, которые привыкли работать с тем, что другие предпочитают не видеть. «Чип выгорел», — сказала она через минуту. «Плечевой контур, правый. Полное перегорание. Нейронный мост разорван, мышечные волокна целы, но без управляющего сигнала бесполезны». «Лечится?» «Нужна замена. Чип поставлю из ремкомплекта, перепаяю мост, откалибрую, 40 минут работы». Она выдержала паузу и посмотрела на меня. В голубых глазах мелькнуло что-то не сочувствие, скорее предупреждение. «Анестезии нет. Лимит исчерпан на тяжелых раненых с периметра. Пришлось латать троих после вчерашнего рейда. А поставки задерживают. Будет очень неприятно». «Неприятно. Красивый эвфемизм для «будет больно так, что захочешь выйти». Нейрочип сидел в мышечном пучке, оплетенный нервными волокнами. Выдрать его и поставить новый без обезболивания означало, что каждое прикосновение к оголенным нервам будет отзываться так, будто в плечо воткнули раскаленный гвоздь, и не один. «Переживу», — сказал я. «Режь». Скальпель вошел в кожу на 2 сантиметра выше ключицы. Я почувствовал разрез не как боль, скорее как давление, горячее и острое, пробежавшая вдоль нервного ствола от плеча до локтя. Синтетическая кожа расходилась под лезвием ровно, без рваных краев. Крови почти не было, аватары не кровоточат, как люди. Из разреза выступила густая красноватая жидкость, похожая на машинное масло. Нутриентный раствор, питающий биосинтетические ткани. Скворцова развела края раны зажимами. Я смотрел в потолок, но периферийным зрением видел, что внутри. Серые волокна мышц, плотные, как витой кабель. Тонкие блестящие нити нервных проводников, уходящие вглубь паутины. И среди них в гнезде из соединительной ткани маленький черный квадрат с оплавленным краем. Нейрочип мертвый. «Извлекаю», — сказала Скворцова. «Не двигайтесь». Пинцет коснулся чипа, и тут... Нервы проснулись. Ощущение было такое, будто кто-то воткнул раскаленную спицу в плечевой сустав и начал медленно проворачивать. Боль хлестала по позвоночнику, отозвалась в затылке, в зубах, в глазах. Я стиснул челюсти так, что скрипнула эмаль. Руки вцепились в подлокотники, фиксаторы натянулись. «Ева», — процедил я мысленно, — «глуши». «Пытаюсь. Болевой сигнал идет напрямую через периферическую нервную сеть. Минуя центральный процессор, я могу снизить интенсивность на 20, максимум 25%. Больше без анестетика невозможно». 25% щедро. Вместо раскаленной спицы стало просто раскаленно. Скворцова работала молча. Пинцет мягко раскачивал чип, отделяя оплавленные контакты от нервных окончаний. Каждое движение отзывалось вспышкой, короткой и яркой, как разряд тока. Я считал их. Привычка. Когда больно, считай. Когда страшно, считай. Когда не знаешь, что делать, считай. Цифры заполняют голову и не дают ей заниматься ерундой вроде паники. 7, 8, 9. «А что с моим зверем?» — спросил я сквозь зубы. Не потому что ответ был важен прямо сейчас, потому что мне нужно было говорить. Любые слова, лишь бы не думать о спице в плече. «Традон», — сказали, — «к вам отправили». 12, 13. «Виварий», — Скворцова ответила, не отрываясь от работы. Голос ровный, руки не дрогнули. «Это не ко мне, сектор наука. Там свой начальник, полковник Штерн». 16, 17. «И у него свои методы. Специфические». Она произнесла «специфические» тем тоном, каким произносят слова, за которыми прячется что-то, о чем не принято говорить в стерильных помещениях. «Насколько специфически?» — уточнил я. 22, 23. Пинцет зацепил что-то внутри, и боль полыхнула так, что перед глазами замелькали белые точки. Я выдохнул через стиснутые зубы. Медленно. «Если зверь редкий, проживет в относительном комфорте», — сказала Скворцова. Пинцет в ее руках дрогнул, зацепил нервное окончание, и боль прострелила от плеча до кончиков пальцев. Я выдохнул сквозь зубы. Она не заметила или только сделала вид. «Отдельный вольер, кормежка, наблюдение. Научный отдел ценит редкие экземпляры. Пишут статьи, получают гранты. На конференциях хвастаются». 25, 26. «А если не редкий?» Она подцепила край чипа и потянула, медленно по миллиметру отдирая оплавленные контакты от живой ткани. Каждый миллиметр отзывался отдельной вспышкой, яркой и злой. «Если нередкий, станет подопытным материалом. Полковник Штерн любит экспериментировать. Тестирует стимуляторы, адаптогены, нейроускорители. Ему постоянно нужна свежая биомасса для опытов. Животные при этом живут, но я бы не называла это жизнью». 28, 29. Я представил картину: шнурок, привязанный к лабораторному столу, трубки в венах, датчики на черепе. Янтарные глаза, мутные от препаратов, смотрят в потолок и не узнают ничего. Маленькое тело, которое дергается от очередной инъекции, пока человек в халате записывает показания на планшет. 30. «Традон? Редкие?» — спросил я. Голос вышел ровный. «Почти». Скворцова взяла микропаяльник со стойки, проверила нагрев, склонилась обратно к ране. «Обыкновенные», — сказала она тем тоном, каким говорят о вещах, настолько очевидных, что сам вопрос кажется глупым. «На периметре их десятки, забредают к мусорным контейнерам, воруют еду со складов, в виварии попадают постоянно, расходный материал». На этой планете все, что не приносит прибыль, рано или поздно становится расходным материалом. Я знал это по собственному контракту. 33, 34. Пинцет вышел из раны, на его кончике покачивался черный квадрат с оплавленными контактами. Маленький, с ноготь мизинца. Мертвый кусок кремния, из-за которого моя рука некоторое время была бесполезным куском мяса. «Чип извлечен», — сказала Скворцова. «Устанавливаю замену, терпите». «Терплю, куда деваться». Новый чип вошел в гнездо с мягким щелчком, потом начались контакты. Каждый нервный проводник нужно было припаять к соответствующему выходу чипа. Микропаяльник в руках Скворцовой гудел тонко, на грани слышимости. Запах разогретого припоя мешался с озоном и антисептиком. Боль изменилась, стала тоньше, острее, точечной. Каждая пайка ощущалась отдельным уколом, коротким и злым, как укус осы. Я стискивал зубы и считал. 41, 42, 45. «Калибровка», — сказала Скворцова. В правой руке что-то дернулось. Пальцы шевельнулись. Сначала слабо, неуверенно, как у младенца, потом сильнее. Указательный, средний, безымянный, большой палец согнулся и разогнулся медленно, с усилием, будто продирался сквозь что-то вязкое. «Сжать кулак», — скомандовала она. Я сжал. Медленно пальцы слушались, но с задержкой, как будто сигнал шел через воду. Кулак собрался, плотный, тяжелый. Я разжал и сжал снова. Быстрее, еще раз. Задержка сокращалась. «Нормально», — сказала Скворцова, достала хирургический степлер и быстро защелкнула края разреза. Четыре скобы, ровных, блестящих. Сверху шлепнула квадрат регенеративного пластыря. «Руку не нагружать час, потом можно». Она уже отворачивалась, снимая перчатки. «Свободны». Я встал из кресла. Фиксаторы щелкнули, отпуская меня. Правая рука висела вдоль тела. Живая, чужая. Покалывание бежало от плеча до кончиков пальцев мелкими электрическими разрядами. Нервная сеть привыкала к новому чипу, перестраивалась, адаптировалась. Сжал кулак еще раз крепче. Пальцы сомкнулись, и почувствовал я силу в них, знакомую тяжесть сжатых суставов, давление ногтей на ладонь. «Работает. Спасибо, Снежная Королева». Я забрал рюкзак, закинул на плечо и вышел. Указатель на стене говорил «техзона», показывал вниз. Красная пометка «доступ ограничен», никуда не делась. Мне не нужно было туда. Мне нужно было в казарму, на койку спать. Тело орало об этом каждым суставом, каждым измотанным мышечным волокном. Я умолчала, но я чувствовал ее неодобрение, как чувствует сквозняк, не видя открытого окна. Я вошел вниз. Лестница привела к еще одному коридору, короткому и узкому, с низким потолком. Стены здесь были другие. Не крашеный металл, а бетон, голый, серый, с влажными разводами. Воздух тяжелее, с привкусом сырости и чего-то животного, мускусного, запах, который я научился узнавать за последние двое суток. Запах динозавров. Коридор кончился решеткой, за ней открывался двор, обнесенный дополнительным ограждением. Сетка рабится поверх бетонного забора, колючая проволока в три ряда, прожекторы на столбах, камеры на каждом углу. Я насчитал 6 только с этой точки. Мерцающие красные огоньки в темноте, как глаза маленьких внимательных зверей. У ворот стояли двое, охрана, но не армейская. Форма другая, темно-серая, без знаков различия, без нашивок. Снаряжение дорогое, импортное, нестандартный корпоративный комплект. Автоматы укороченные с коллиматорами и тактическими фонарями. Один курил, облокотившись на стену. Второй стоял прямо, сцепив руки за спиной, и сканировал территорию взглядом, скучающим, профессиональным, цепким. ЧВК — частная военная компания. Наемники, подчиняющиеся напрямую научному отделу, а не командованию базы. Отдельная вертикаль, отдельный бюджет, отдельные правила. Интересно, яйцеголовые настолько ценные, что им персональную армию выделили? Или то, что они прячут за забором, стоит персональной армии? Пока я стоял у решетки, из темноты выехал погрузчик, электрический, тихий, с приглушенными фарами. На платформе стояли три закрытые клетки, накрытые брезентом. Погрузчик остановился перед воротами, водитель показал охране карту, ворота поползли в сторону. В этот момент из-под брезента донесся звук. Глухой рык, низкий, вибрирующий, от которого защекотало в груди. Что-то крупное. Потом тоньше, выше. Визгливый вскрик, короткий и отчаянный, оборвавшийся, будто зверю зажали пасть. Визг мог принадлежать чему угодно — мелкому хищнику, пойманному на периметре, раненому детенышу или маленькому троадону с янтарными глазами, который не понимает, почему его снова заперли в темноте. Погрузчик заехал внутрь, ворота закрылись. «Кучер», — голос Евы зазвучал тихо, осторожно. «Я просканировала, что смогла. Стены экранированы свинцовыми панелями. Полноценное сканирование невозможно. Единственное, что могу сказать, внутри минимум 12 биосигнатур разных видов. Охрана ЧВК, нерегулярный состав, системы безопасности автономные, не завязаны на общую сеть базы». «Уровень угрозы при штурме?» 99% летальности. Она помолчала. 1% я оставила на чудо, из вежливости. Курящий охранник повернул голову в мою сторону, посмотрел, прищурившись сквозь дым. Не агрессивно, но внимательно. Так смотрят на человека, который стоит слишком долго у чужого забора. Я развернулся и пошел обратно к лестнице. В лоб не возьмем. Нужен пропуск. Хитрость или большой взрыв? Третий мне ближе по специальности, но пока обойдемся без него. Сначала выспаться, потом думать. Держись, шнурок. Батя своих не бросает. Транзитный барак стоял на отшибе за складскими ангарами, как прыщ на лице базы, которые не могут выдавить и стараются не замечать. Длинная коробка из профнастила, 40 на 10 метров, с плоской крышей и тусклыми окнами, заложенными изнутри картоном. Над входом висела табличка «Транзитный состав, сектор 1-6». Краска на табличке облупилась, и «Транзитный» читалось как «Транзитный», что придавало помещению особый шарм незаконченности. Я открыл дверь и вошел. Запах ударил первым. Тяжелый и многослойный, как пирог из человеческих несчастий. Пот, застарелый, въевшийся в стены. Дешевый табак, едкий, с привкусом паленой резины, грязная одежда, мокрый металл, немытые тела и что-то сладковатое, химическое, отчего защипало в носу. Воздух был теплый и влажный, как в теплице, только вместо помидоров здесь выращивали безнадегу. У входа располагалась каморка, точнее стеклянная будка размером с телефонную, встроенную в стену. За мутным стеклом угадывался силуэт. Я постучал. Стекло сдвинулось, из окошка на меня посмотрело лицо, которое видело жизнь и решило, что она ему не нравится. Круглое, потное, с маленькими глазками, утонувшими в складках жира. Бритый затылок блестел от пота. На плечах майка-алкоголичка, некогда белая, теперь неопределенного серо-желтого цвета, натянутая на живот, как чехол на барабан. Погоны прапорщика на майке отсутствовали, но они и не требовались. Порода читалась сама. «Прапорщик Зуб». По крайней мере, так гласила табличка на стекле, написанная от руки маркером. Он жевал. Из жестяной банки с согнутой крышкой он черпал ложкой что-то бурое и отправлял в рот сосредоточенностью человека, выполняющего важную государственную задачу. Я просунул в окошко бумажку от капитана. Зуб покосился на нее, не переставая жевать. Взял жирными пальцами, поднес глазам. Прочитал, живнул еще раз. «А, от капитана», — сказал он, из его рта вылетела крошка чего-то бурого. «Любит он мне всякий сброд подкидывать. Мест нет. Найди». «Ишь!» — Зуб хмыкнул и облизнул ложку. «Быстрый какой. Есть койка у параши в углу. Сквозняк дует из щели в стене, как из аэродинамической трубы. Хочешь получше — гони кредит». «У меня есть только проблемы. Хочешь — поделюсь». Я сказал это спокойно, без угрозы и нажима, просто констатация. Но Зуб был прапорщиком. Прапорщики десятилетиями выживают в армейской экосистеме не потому, что храбрые, а потому, что чуют опасность задницей. Нюх у них на неприятности был, как у троадона на мясо. Он посмотрел на меня. Грязь, кровь, автомат за спиной. Правая рука, которую я медленно согнул и разогнул, и пальцы, щелкнули с гидравлическим хрустом, глаза, в которых за последние двое суток поселилось что-то такое, от чего умные люди отступают, а глупые жалеют, что не отступили. «Борзый», — сказал Зуб, но уже без напора. «Ладно. Сектор 4, койка 12. Постельного нет. Горячей воды нет, отбой в 23:00. Шел». Он забрал бумажку и закрыл окошко. Звякнула ложка о жестяную банку. Аудиенция окончена. Барак внутри выглядел ровно так, как пах, даже хуже. Кровати в 3 яруса от стены до стены, с узкими проходами, в которых 2 аватара могли разойтись только боком. Народу битком, десятки тел, разбросанных по кроватям в самых живописных позах. Кто-то спал, накрывшись грязной курткой. Кто-то чистил оружие, разложив детали на одеяле. В дальнем углу группа резалась в карты, и оттуда доносились приглушенные голоса и стук фишек о железную столешницу. Под потолком висели лампы, в проволочных кожухах половина не горела, и барак тонул в полумраке, пропитанном табачным дымом и храпом. Я прошел через первый сектор, второй, третий, на меня смотрели. Кто лениво, кто с интересом, кто вообще не смотрел. Новый человек в транзитном бараке. Рядовое событие, как рассвет или ужин. Приходят и уходят, чаще уходят. Сектор 4, койка 12, на ней сидели 3. 2 здоровых бугая с аватарами ударного класса, широкие, квадратные, из тех, что бьют сначала и думают потом. Если думают вообще. 3-й, самый крупный, расположился в центре матраса, как помещик на заваленке. Грязные ботинки задраны прямо на подушку. Перед ним на нарах россыпью лежали кости и мятые купюры. Они играли и не обращали на меня внимания. Ну, или делали вид. «Место занято», — сказал я. «Освободи». Самый крупный повернул голову. Медленно, с той нарочитой линцой, которая должна была означать «ты для меня никто». Лицо тупое, тяжелое, с перебитой переносицей и маленькими глазками, в которых читалось ровно одно желание, чтобы я дал ему повод. «Ты чё, новенький?» Голос низкий, с хрипотцой. «Попутал? Это вип-ложа. Вали отсюда, пока ноги целы». Двое рядом с ним заржали, дружно, заучено, как смеется свита, когда шутит вождь. На соседних кроватях головы повернулись. Кто-то сел, свесив ноги. Барак затих, как кинотеатр перед началом фильма. А без представления здесь, видимо, не обойтись.